Глава 15. Один плюс один уже двое. Заляпанная кровавыми разводами стена мгновенно растворилась в небытии, и, что удивительно, это случилось совершенно беззвучно. Хотя, согласно законам физики, окружающая атмосфера должна была с громким хлопком заполнить образовавшуюся пустоту. Впрочем, я не до конца понимаю, как устроен перенос. Вдруг там происходит обмен с емкостью, заранее наполненной воздухом, который под нужным давлением. Тогда да, тогда исчезновение дверной стенки должно было произойти очень тихо. Однако я точно знаю, что как только преграда исчезла, на пол упали сгустки крови обоих цветов. Коричнево-бордовый огра и ставшие желтовато-серой распечатанных биороботов. А следом на бетон оружейки посередине между мной и Йонкой, занявшими позиции по разные стороны проема, с противным влажным звуком завалился располовиненный труп вражеского огра. Того самого, что был беспилотной версией. Собственно, из-за него Нель и предстала предо мной в своем истинном облике Йонки. А у перил балкона сразу же обнаружился небольшой распечатанный монстрик, не столь опасный, как другие, но явно оставленный противником в качестве сигнальной системы. Я не стал использовать непривычный и неповоротливый левитирующий пулемет, а вскинул автомат и дал короткую очередь, отправив тварь к его печатному богу и святому биопринтеру. Залп был скорострельным, и гильзы глухо звякнули на пол, словно кто-то небрежно бросил пригоршню гороха. «Сейчас другие узнают, у нас всего полминуты!» — крикнул я и толкнул тяжелый пулеметный блок к лестничной площадке. Там снял с него генератор поля, поставил генератор на пол, включил его и отключил, и только тогда ухватил пулемет за обе рукоятки, уподобившись Шварцу из фильма про «Терминатора». Распечатанные твари не заставили себя долго ждать, и очень скоро на лестнице показались первые из них, уподобившись белесой волне когтей и зубов. Противный скрип металла по бетону резал уши. Лишенные голосовых связок и потому молчаливое мельтешение резало нервы. А затем монстры влетели в силовое поле, словно мухи в липкую ленту. Их движения стали медленными и вязкими, дающимися через силу. Но, несмотря на барьер, монстры, поблескивая черными и остекленевшими, как у змей, глазами, неумолимо приближались. Едва первые просунулись через нематериальную преграду хоть наполовину, я нажал на гашетку и по печатным выродкам ударил огненный шквал, почти не уступающий по скорострельности шестиствольнику того же Шварца. На пол шумом дождя хлынул поток малепусеньких гильзочек, а пули принялись совсем нешуточно рвать синтетическую плоть, провода и пластик потрохов. При этом было видно, что многие пули не попадали в цели, вязли в силовом поле и медленно опускались на залитый молочно-белой жидкостью бетон. Отдача толкнула летающее оружие назад, и мне пришлось придерживать его как лодку, которую сносит сильное течение. «Уходи к порталу между слоями!» — крикнул я Йонке. «Жди там! Прикроешь мой отход!» Было видно, что девушка сначала хотела возразить, но передумала и вместо этого потолкала левитирующий блок. А мой блок, пока я стрелял, расходовал тяжелый боеприпас и становился легче. Раскуроченные монстры замирали в силовом поле и медленно опускались на пол. А их нетерпеливо подпирали задние, толкая вперед трупы и пытаясь просунуться в щели между ними. А еще в невидимом поле повисали застывшим молочным дождем капли белой крови. Я быстро обернулся и поискал взглядом Йонку, но не нашел, потому что она уже спряталась в портале перехода между слоями. Значит, пришло и мое время, и я начал быстро пятиться. Хотя правильнее будет сказать, что позволил отдаче пулеметного блока тащить меня назад. И оставалось лишь направлять вектор этой самой отдачи. А то, что боеприпасы не бесконечны, я понял, когда оказался на середине пути. Пулемет резко смолк, оставив тихий металлический звон в ушах и приглушенный лязг стреляных гильз под ногами, раздающийся в такт шагам. Гильзы маленькие, нежелезные, громкими колокольчиками не звенят. И хотя блок стал бесполезен как оружие, он вполне годился в качестве транспортного средства. Даже удивительно, что я нигде раньше не видел летающих лодочек или тележек. Впрочем, в жилом отсеке для них и места не нашлось бы. «Стреляй!» — заорал я, отходя с линии огня. «Ренк, открывай проход!» Коридор тут же наполнился грохотом тяжелой очереди, а Йонка уткнулась тыльной стороной оружейного блока в дверную стенку. Девушка сама по себе легче меня, и ей не хватило сил справиться с отдачей. Я откатился назад еще немного и снял с плеча автомат. В этот момент стенка исчезла, пропуская нас на другой слой. От неожиданности Йонка, упершаяся спиной в эту стену, потеряла равновесие, поскользнулась на гильзах и повисла на орудийном блоке, как пловец на краю перевернутой байдарки. Стрельба прекратилась не сразу, и очередь успела полоснуть по потолку. А твари уже начали пробиваться через силовое поле и кидаться на нашу сторону. Хорошо, что тех, кто сумел преодолеть преграду, было немного, и монстры не стали кооперироваться, а действовали как классические зомби из фильмов. Кидались сразу и поодиночке. Я повис на своем блоке, как на передвижном бруствере, и стал отстреливать одиночек, одновременно направляя ногами плавный дрейф левитирующего блока. Когда поравнялся с Йонкой, не стал помогать ей подниматься, а вместо этого уперся спиной в ее блок и стал толкать сразу два, надеясь, что тоже не поскользнусь, иначе крышка нам обоим. «Держись!» — выкрикнул я, хотя у самого было ощущение, что меня зажали между двумя бревнами. Едва прошли в проем портала, как стенка снова возникла, умудрившись провернуть с наиболее шустрой тварью тот же фокус, что и с вражеским огром, то есть автономной семеркой. Она его располовинила, оставив заднюю часть в другом слое башни, а в двух шагах передо мной на пол упала и стала скрестись, фонтанируя белой жижей переднюю часть тушки. Я добил ее, и рядом раздались еще две короткие очереди. Когда обернулся на выстрелы, то увидел, что Йонка лежит на полу почти под блоком и держит в руках пистолет-пулемет, а в коридоре в лужах белой крови лежат еще два монстра. Наверное, просто дозорных. Я облизал пересохшие губы и сделал шаг, чтобы помочь девушке подняться, но увидел краем глаза движение и резко развернулся, прицелившись. А там, в глубине теряющегося в синеватой дымке и кажущегося бесконечным коридора, между такими же бесконечными дверями в помещение, чередующиеся с поперечными проходами, на дистанции примерно в 400 метров от нас, были мы. «Не стреляй!» — звонко заорала моя спутница, и я медленно выдохнул, убирая палец со спускового крючка и опуская оружие. Это было какое-то хитрое зеркало или голограмма, потому что я отчетливо видел со спины самого себя, стоящего возле двух летающих блоков и одной лежащей на полу девушки. Да, именно себя. И я, который стоял там, повторил мое движение, опустив оружие. Более того, за нашими копиями виднелись еще и еще, и так до бесконечности. Словно я оказался между двумя зеркалами, вот только видел я себя исключительно со спины. У зеркал так не бывает. «Что это?» — тихо спросил я, подавая руку Йонке и отмечая краем глаза, что в противоположной стороне коридора тоже были мы. «Действительно, как между двумя зеркалами». «Это мы». «Не понял», — опешил я. «Это слой такой», — ответила Йонка и пустилась в долгие объяснения. «Пространство закручено вокруг центральной оси, подчиняясь цилиндрическим координатам, отчего в теории и материя, и свет в этом направлении, если их направить строго перпендикулярно вектору гравитации, могут почти бесконечно перемещаться по кругу. Конечно же, на практике свет не летит строго параллельно полу и очень быстро сталкивается с преградой возле того же пола, потолка или стен, но даже если и полетит под нужным углом, то быстро рассеивается в атмосфере коридора. На уровне горизонта событий черных дыр есть такой же эффект. Там гравитация искажает пространство, и свет теоретически может бесконечно летать над сингулярностью, оставаясь на орбите. Но я не физик, я биолог, знаю только школьный курс». Я шмыгнул носом и пристально вгляделся в себя. зрительно удаленного примерно на 400 метров от меня же родимого. Ну, в целом логично. Диаметр башни примерно 60 метров, и простейшая математика дает длину окружности коридора примерно в 3,5 сотни. И хотя коридор замкнут сам на себя, свет же тоже движется по кругу, и потому я вижу коридор прямым. Не Евклидова геометрия, мать ее, в деле. Что будет, если я случайно выстрелю в того себя, который вдалеке? Попадешь себе же в спину, потому что там и есть ты. Или еще не понял, — подтвердила мое опасение Йонка, схватившись за протянутую руку. Она встала и дотронулась пальцами до запястья, а потом указала пальцем вдоль коридора. Нам туда. Если он закольцован, почему не в обратную сторону? Все равно же придем. Туда ближе, — тут же парировала девушка, быстро обошла свой орудийный блок и стала его толкать. Помочь? — тут же спросил я, потому как это выглядело так. Йонка уперлась в тыльную часть летающего блока вытянутыми руками, словно взад заглохшей малолитражки, которую надо откатить с дороги. От натуги покраснело нахмуренное лицо, губы сжаты в струнку. Из-за длительного отсутствия внутри огра физической нагрузки появилась одышка. «Я сама!» — с рычанием протянула моя спутница, сдвигая с места тяжелый блок. «Инерция-то никуда не делась!» Следом потолкал свой агрегат и я. Двигаться было недалеко, но пришлось свернуть в другой коридор, длинный, но не бесконечный. И, если правильно понимаю, он шел вдоль оси башни, а гравитация толкала от этой самой оси в стороны. Тогда, получается, под ногами не пол, а внешняя стена башни. Где-то вверху, за равномерно светящимся потолком, за несколькими этажами, и вряд ли их больше трех, прячется струна. Она же ось башни, и там физика теряет привычные свойства, как в сингулярности, только в беспечной линии. Что-то это сложно, надо оставить эту ахинею на потом. И уже в конце коридора зашли в большое светлое помещение со стеклянными, как медотсек Морганы, стенками и дверями. Одни перегородки были сейчас прозрачными, другие — матовыми. Внутри помещение тоже было разделено тонкими перегородками, а в углу имелся большой пепельно-серый стол, несколько эргономичных кресел и шкафчики с дверцами из затемненного стекла. Йонка остановила свой блок, устало выдохнула и, немного пошатываясь, выглянула из дверного проема, а затем приложила ладонь к двери, та поплыла, меняя структуру и очертания. В ней возникли пузыри, которые быстро росли и меняли форму, становясь шестигранными, как раскатанные пчелиные соты. И не просто, а в два ряда внахлёст, словно те же запечатанные восковые рамки. Под конец она бесшумно закрыла помещение и сделалась непрозрачной. «Надо выключить свет», — проговорила девушка и опустилась на пол, прислонившись к двери ухом. Она толкнула в стенку указательным пальцем, и свет действительно погас, оставив нас в полумраке, разбавленном лишь светом служебных индикаторов. «Зачем?» — протяжно выдохнув, поскольку тоже устал, спросил я. «Дверь поглощает звуки, но яркий свет может привлечь внимание роботов. Если им дает команды живой оператор, то он обязательно найдет обходной путь на слой. Но он не знает наших целей. Может, и не ломать все подряд, а оставить лишь новые патрули». Будто бы в подтверждение ее слов на прозрачном матовом покрытии возникли многочисленные тени, суетливо рыскающие туда-сюда. Быстро же они. «И что дальше?» Йонка поглядела на меня и вяло моргнула. «Время 1:05. Успеваем». Она подняла руку и указала на дальний стеллаж. «Там запасы кровезаменителя и антибиотики, а там биопринтер с материалами. Но мы не сможем его вынести, он слишком тяжелый. Была бы я сейчас в семерке, постаралась бы, но не сейчас». Я почесал в затылке и потер лицо ладонями, отгоняя от себя недавно услышанные почти магические откровения. «И время у них бежит по-разному, и пространство с сюрпризом». Подойдя к защищенным прозрачным стеклом приборам, я прикинул, насколько они тяжелые. И выходило, что даже один огр донести-то донесет, но пуп надорвет изрядно. А что если больше огров? Я повернулся и посмотрел на девушку, и озвучил возникшую идею. «Йонка, а если в самом деле распечатать две семерки?» Моя спутница замерла, разглядывая меня, как будто увидела в первый раз. А потом неспешно встала, подошла ко мне, встав рядом, и уткнулась лбом в стекло, оставив на том влажный от пота отпечаток. Стояла недолго, не больше минуты, а затем расплылась в улыбке и приложила ладонь к блестящей поверхности и вызвала блекло светящееся меню. Я тоже посмотрел, но не на пачку окошек с непонятными символами и схемами, а на отражение Йонки в стекле. И все-таки она красивая. Или это я устал от одиночества? Неважно. Итог один. Я стоял и любовался отражением девушки-инопланетянки в бронированном стекле. А что? Она хоть и человек, но не уроженка Земли. Юнка Нель в какой-то момент заметила мой взгляд, несколько раз моргнула, а потом поправила растрепанную челку. «Можно попробовать, но на второго нужна лицензия», — неуверенно произнесла девушка, пожав плечами и облизав губы. «Пробная на 3 дня? Кстати, у вас лицензии по какому времени считаются? Минут в минуту или по какому-то общему?» «По тому, какое в столице Тиарниса. Но ты же не умеешь пользоваться семеркой». «Научусь. Всегда бывает первый раз», — отмахнулся я в ответ. Девушка обернулась на беззвучно снующие за полупрозрачной стенкой отсека тени монстров, еще раз задумчиво глянула на биопринтер, пробежалась по меню, а потом выругалась на своем без перевода и добавила: «Для семерок нужны полуструнки. Придется разбирать оружейные блоки. Те, что там есть, должны подойти». «Надо, значит, надо», — улыбнулся я. Юнка огляделась, подошла к какому-то стеллажу и достала из него большой пластиковый флакон. «Иммунный гель», — пояснила она и вернулась к биопринтеру, где несколько раз ткнула в стекло. «Готово. Программа рассчитала параметры пилот-капсул. Но тебе придется туговато. Ты большой. На пределе допустимых габаритов. У нас для операторов в том числе идет отбор по размерам. Когда устраивалась в гвардию Бусюсю, потому и взяли, что маленькая. Как раз подхожу для семерки». «Обошла 10 кандидатов. Они были ничем не хуже по опыту, но все габаритные, как ты». Я снова улыбнулся. В процессе отборов космонавта и танкиста предпочтение отдается кандидатам небольшого роста, чтобы могли свободно перемещаться внутри и без больших проблем выполнять свои обязанности. А высоким в тесноте приходится куда сложнее. «Подтащи блоки», — попросила девушка, и я подошел к летающим пулеметам и снял с них навешанное, как на ишака, снаряжение и оборудование. А потом дотолкал эти воздушные лодочки до принтера, перегородка которого к тому моменту плавно отъехала в сторону. А с потолка опустились длинные многосуставчатые конечности операционных роботов, похожих на те, что видел в медотсеке Морганы. Едва перегородка вернулась на место, блок опустился на пол, а клешни принялись раскручивать и разбирать его, аккуратно складывая детали в большой ящик у стены. И почему-то на ум напрашивалось слово «потрошить». «Что дальше?» — спросил я, когда роботизированные руки извлекли из пулеметных блоков тонкие, не толще мизинца, стержни 1,5 метра в длину. Они были яркого желтого цвета с множеством поперечных черных насечек и гофрированные, как садовые шланги. Разве что поверх разноцветной гофры имелось прозрачное покрытие, сглаживающее выступы. Йонка бросила на меня короткий взгляд, снова прикоснулась к перегородке и потыкала светящиеся окошки меню. И в углу начал шумом наполняться водой высокий прозрачный цилиндр с крышкой, которую я сперва принял за необычную душевую кабинку. А может, и не водой, может, иной жидкостью, но очень похожей на воду. Некоторое время ничего не происходило, а потом раздался пульсирующий шум, и внутри сосуда начал появляться невнятный ком из серебристо-матового металла и красного мяса. Ком медленно рос, приобретая форму позвонка. Рядом возник второй, третий, четвертый. Непонятно, как они держались в воде и не тонули, но по мере готовности позвонки сближались и срастались. Между ними натягивались мышечные волокна, паутинки проводов и сероватые, пока еще обескровленные вены и артерии. Начинали блестеть пластиковые хрящи. Ёнка опустила гофрированные прутики в небольшие ванночки, где они тут же зашипели и запузырились, а на поверхности образовалась похожая на плесень бурая пленка. «На двух семерок уйдет 6 часов, что по времени жилого слоя чуть больше часа», — произнесла Ёнка, посмотрела на меня и добавила. «Раздевайся». «Зачем?» «Надо нанести иммунный гель. Конечно, лучше бы тщательно вымыться, пройти процедуру поверхностной стерилизации, но у нас нет выбора, а 3 дня можно потерпеть и с гелем», — ответила моя спутница, протягивая мне тубус и начала расстегивать куртку. Следом за курткой на пол легла импровизированная юбка. В полумраке, в котором мы находились, трудно было что-либо разглядеть, но я не смог удержаться и некоторое время разглядывал красивую девушку. А потом и сам разделся догола, понимая, что скрыть проявление моей симпатии к спутнице не получится даже в этой темноте. Взгляд Ёнки оценивающе пробежался по мне, задержавшись на индикаторе симпатии. «Машься», — негромко произнесла моя спутница, слегка улыбнувшись, а затем прикусила губу и отвела взгляд. Я открыл банку, зачерпнул кончиками пальцев массу, похожую на вазелин, и принялся растирать. «Не так, выпрямись», — проронила Ёнка и начала тщательно размазывать субстанцию по моей коже, отчего я стал поблескивать, как выброшенный на берег карась. Она втирала гель в плечи, спину, волосы, а я наслаждался быстрыми и мягкими прикосновениями. А когда повернулся, девушка остановилась, вздохнула и произнесла: «Вот его сам будешь мазать, только не увлекайся». Я усмехнулся и довершил дело, протянув банку спутнице. Она несколько секунд молча смотрела на меня, затем прошептала: «Намажь, у тебя хорошо получается». И я стал растирать гель по тонкой и бледной, как фарфор, кожей Ёнки. Мои пальцы непроизвольно сдавили ее плечики, затем задержались на талии, а после замерли, когда в ладони оказалась аккуратная грудь. Девушка стояла молча, и я слышал лишь ее частое и тяжелое дыхание. А когда мои пальцы скользнули к низу живота, она непроизвольно сглотнула. Я тоже вздохнул и прижал девушку к себе, стараясь не сломать ни ее, ни банку с гелем, которую держал в левой руке. «Не надо, не сейчас», — прошептала она, хотя ее руки уже обнимали меня, а сама она уткнулась лбом мне в плечо. «А когда?» Также шепотом спросил я, прижав еще крепче, затем подняв, отчего ноги легкой нель ненадолго оторвались от пола. Она казалась невесомой, и ее сердце гулко билось в груди. Я его слышал. И даже мечущиеся за матовым стеклом твари не мешали разливаться по моему телу приятному ощущению. «Когда выберемся?» — прошептала Ёнка. Я с трудом через «не хочу» разомкнул объятия, опустился на колени и дотер гелем ее бедра, коленочки и все, что ниже. «Ты не боишься меня? Я ж дикарь», — спросил я как бы невзначай и поднял глаза, посмотрев на Ёнку снизу вверх. «Так мало времени прошло, но так много с нами случилось, чтобы успеть понять друг друга. Нет, не боюсь». Улыбнулась Ёнка. Она взяла банку и пошлепала на цыпочках босыми ногами кучу оружия. Там взяла небольшой пистолет и принялась намазывать гелем и его. Из памяти всплыло, что из предыдущего огра девушка тоже выбралась с пистолетом. Но на этот раз пришли ассоциации не с прорубью, а с киношным ксеноморфом, пробивающимся сквозь грудную клетку человека. Я последовал примеру, подхватив из кучки револьвер, а потом мы сели у стены и стали наблюдать, как принтер печатал первого огра. «Расскажи мне о себе», — вдруг негромко, почти шепотом попросила моя спутница. Я повернул голову и стал задумчиво разглядывать темнеющий на фоне тускло-мерцающих приборных индикаторов изящный силуэт девушки с тонкими чертами лица и длинными темными волосами, собранными в тугой узел на затылке. Виден был и контур ее небольшой и упруго обнаженной груди с аккуратными пуговками сосков. И только глаза и пистолет в ее руке сверкали искрами-отблесками отраженных светодиодов.